Алло, я слушаю. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь минуту на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Захарова Елена, это служба взыскания долгов группы судебного производства. Можно мне, пожалуйста, поговорить с Михаилом Александровичем Лукиным? Я вас слушаю. Так, по поводу хоум-кредит долга вашего. 160 тысяч должны, 588 рублей 68 копеек. Есть такое 212 дело. Дней просрочки. Ну да, ну нет денег. В течение двух дней должны оплатить. Когда будете? Сегодня, завтра оплачивать? Ха-ха-ха. Слушайте, ну у меня нет денег, чтобы ни сегодня, ни завтра заплатить. Ну а когда будете оплачивать? Я не знаю, как деньги появятся. Чтобы их заплатить, их же нужно взять где-то сначала. А что вы так безответственно относитесь к своим долгам? Ну вот такой я безответственный человек. Не воспитала меня мама ответственным. Уклоняетесь, да, от оплаты? От погашения кредитовской задолженности? Штраф 200 тысяч рублей, знаете? Есть такая статья. Какая? 166-я? 177-я статья. Уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нет, так я ж не уклоняюсь. Я же говорю, я не против заплатить, но денег у меня нету. Ну, а что вы сделали для того, чтобы они у вас появились ну, на протяжении 212 дней? Я все эти 212 дней искал работу, которая бы позволила мне, значит, выплатить мою задолженность. Вот. Но ни одной хорошей работы я не нашел, потому что везде или какие-то там таджики, или еще какие-нибудь мудаки, короче, или эти пидоры, которые для айфонов приложения пишут. Вот, и, короче, ну, и все. Работать вы просто не хотите, Михаил Александрович? Нет, вы что, хочу, вот хочу. Хотели я бы уже, да ладно? Серьезно. Давайте я вам полы помою. Мы заметили, как вы хотите работать. Нет, ну серьезно, ну как это вы могли заметить? Вы же не наблюдали за уже мной, давно бы, да. В общем, причина в том, что просто нет работы, наверное, у вас, да? Там, нет, где вы живете, просто такая область нормальной безработная. Нормальной работы нет, да. То есть нормальная работа. А на ненормальную как-то вот что-то не хотите, да? Ну, какую ненормальную? Вы мне предлагаете продавать свое тело или что-нибудь? Ну, а что, кроме продажи тела, больше нет другой работы? Ну, можно еще наркотики продавать, но мне совесть не позволяет это делать. Грузчиком не хотите нигде устроиться? Так я же говорю, там таджики. Там, что, прям везде, всей вашей Вологде одни таджики кругом? Ну, да. Они дешевле, и поэтому, ну, то есть, это же такая политика. Ну, а на что же вы кушаете все это время? А я не как кушаю. Как живете? А что ну, вы нет. делаете? Ну, у меня есть одна знакомая. Водичку пьете? Ну, нет, у меня просто одна есть знакомая, с которой я в хороших отношениях. Которая и как вас бы кормит, она... да? Ну да, она обо мне заботится, кормит там и так далее. Ну, так а чё ж, она кредит за вас не заплатит? Ну, как я могу к ней с таким вопросом подойти, представляете? Просто вот я прихожу, говорю, давай, а чё вам не заплатить за кредит за меня, а? Вот такой вопрос мне? Задаете, интересно. Ну да. Но я ж не ваша знакомая. Так давайте познакомимся. Как меня зовут? Ну, по телефону не знакомиться. А, блин, печально. Да. Да. Ну и как вы намерены погашать данный долг? Ну, я же говорю, я намерен... Как только, так сразу? Нормальную работу найти и при помощи, значит, заработной платы, которую я буду получать, я собираюсь выплатить, так сказать, задолженность вот эту. Вот логично, она что. Вполне. У вас нет ни одной оплаты. Вам, еще раз? Вам не стыдно? У вас ни одной оплаты нет. Ну, в принципе, да, я испытываю чувство стыда, потому что вообще я фактически сейчас, сложно меня назвать мужчиной, я скорее на уровне ребенка нахожусь, который там, о котором кто-то заботится и так далее. Да, немножко неприятно, но вы же не знаете, что вас в жизни ждет, да? Ну, конечно, не ситуации знаю. Бывают разные. Но я отвечаю за все, что в моей жизни происходит. Ну, я тоже пытался... И все, что я делаю, да. Угу. Обстоятельства сложились так, если я беру кредит, я за него оплачиваю. Ну, слушайте, я когда брал кредит, тоже думал, что я его без проблем смогу выплатить. А вы знаете статья 165? Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. То есть вы пообещали сотрудникам, которые выдавали вам кредит, что вы будете, что вы платежеспособны и будете оплачивать, при этом вы не внесли ни одной оплаты. Штраф до 300 тысяч рублей, между прочим. На тот момент... Лишение свободы до 2 лет. На тот момент я был вполне платежеспособен. Вполне. Я вам объясняю, что в таких ситуациях, когда нет ни одной оплаты, чем это чревато, может быть? Тем, что... Это не шутки. В смысле? Так ведь это... Секундочку, вы как-то подменяете понятие. На тот момент, когда я брал кредит, я был уверен, что проблем с его выплатой у меня не будет вообще никаких. Но потом, как я уже говорил, обстоятельства сложились так. То есть я не смог повлиять на обстоятельства. Это было выше моих сил. Вот. И, ну, все, как бы, так, бабам, и случилось. Вот, и все это время, естественно, я, ну... Не то чтобы я там забыл или не хочу чего-то. Я хочу, но не могу. Я поняла вас. А где вы проживаете? Ну, в смысле, где я проживаю? На какой улице? Ой, нет, я не хочу вам говорить адрес. Вы еще приедете ко мне. Тем более я сейчас вообще не у себя живу, а у знакомой своей хорошей. А прописаны вы где? Ну, неважно, где я прописан. Какая разница, где я прописан? А сотовый, так, сотовый телефон у вас какой? В смысле? Ну, вот номер телефона или вы имеете модель? Да нет, номер телефона. Ну вот вы на него звоните. А больше никакого нет? Ну, может быть, какой-то и был. И наверняка был не один. Ну, все понятно. Вы осведомлены о последствиях неоплаты. Общую сумму долга вы помните? Да, помню. 160 тысяч 588 рублей 68 копеек. До свидания. До свидания.